Издательство АСТ. Ли Хион. Шейкер. Глава первая. 32. 13 лет с тех пор, как ты исчез. Первое. «Кого называют взрослым?» — спросил Сонь Джин. С губ Хан Мина сорвался легкий смешок. «Того, кто может дать определение взрослости, очевидно». «Мудрый ответ на глупый вопрос», — заметил Нао, отпивая холодный кофе из банки. В ноздри ударил насыщенный аромат, а на языке остался горьковатый привкус. Сердце бешено колотилось в груди, и, вероятно, причина была не только в кофеине. «Мужики, я ж серьезно!» «Так я тоже. Не слышал, что сказал Нао. Мудрый ответ на глупый вопрос». Хан Мин громко чихнул и замолчал. Грело солнце, но воздух был прохладным. Поздней осенью люди реже заглядывали в парк, и ветер превращал его в свою игровую площадку. Казалось, невидимые руки навели здесь порядок, чисто, спокойно и в то же время бесконечно одиноко. «Хорошее определение взрослости. Вот мы взрослые. И что мы, взрослые мужчины, делаем на скамейке в этот прохладный день?» Хан Мин достал из кармана платок и высморкался. «Мне нужен фотосинтез, как у растений. Я сутками сижу в офисе, не видя белого дня». Сунь Чжин посмотрел на небо и слабо улыбнулся. Это была бледная, сухая улыбка, напоминавшая зимний солнечный свет. Он выглядел каким-то измученным, усталым, словно ему вечно ни на что не хватало времени. Сорока взлетела с ветки и пронеслась над их головами. Звук ее крыльев заставил мужчин устремить взгляды к горизонту. Чистое голубое небо ничуть не изменилось с тех пор, как все трое носили одинаковую школьную форму. Время течет, это естественно, но кажется только для людей. Нао вдруг почувствовал свою беспомощность. Годы пролетели слишком быстро и будто впустую. «Мои драгоценные друзья, как приятно видеть вас при свете дня!» пошутил Сонь Чжин, легко ударив Хан Мина по руке. Сонь Чжин, в основном работавший по ночам и рано утром, утверждал, что именно на это время приходится пик его концентрации. Эта привычка сформировалась у него еще в школе. Именно из-за его ночного образа жизни мужчины встретились в полдень, пообедали и теперь бесцельно сидели на скамейке в парке, наслаждаясь погодой. На самом деле не только он круглосуточно торчал в офисе и нуждался в солнце. Нао медленно дышал, впуская чистый прохладный воздух парка в легкие. «Разве это не смешно? Чтобы поступить в университет, устроиться на работу и начать водить машину, нужно сдавать экзамены. А почему для того, чтобы стать взрослым, не требуется ни тестов, ни квалификаций?» Не успел Сунь Чжин договорить, как сквозь тонкие сухие ветки донесся раздраженный голос Хан Мина. «Ах, черт, как и ожидалось от корейца! В нашей стране просто обожают всякие проверки!» «Слушай внимательно, сейчас я расскажу, кто такой настоящий взрослый». Мужчина втянул носом воздух и открыл рот. Холодный ветер был ему вреден, еще в школе он как-то раз простыл, а ринитом мучился до сих пор. «Если ты расплачиваешься в метро или автобусе транспортной картой, ты ребенок. Если кредиткой — взрослый». «Понял». На это решительное заявление Сунь Чжин недовольно покачал головой. «Придурок! Сейчас даже дети пользуются кредитными картами». «Никогда не видел такого ограниченного человека». «Разве дети сами их пополняют? Этим занимаются родители, так? Настоящий взрослый должен самостоятельно заботиться о своих финансах, понимаешь? Ты все такой же недалекий, как в школе. Объясняешь тебе одно, ты тут же забываешь второе». Тут Хан Мин начал перечислять условия, делающие человека взрослым. Он говорил, что взрослый, если не может выбрать между жареной свиной грудинкой и отбивной в ресторане, без колебаний заказывает и то, и другое. В аптеке вместо одной упаковки сладкого витаминного желе покупает целую коробку. Злится, когда работник просит предъявить удостоверение личности, больше беспокоится о своем кошельке, чем о том, как уберечь компьютер от племянников во время праздников. Не проходит игру не потому, что она неинтересная, а потому что устал. «Если пьешь кофе ради кофеина, а не вкуса, то ты взрослый». «Прекрати нести чушь и вытри сопли!» Нао улыбнулся, наблюдая за препирательством друзей. Они переругивались по пустякам, краснея от злости, прямо как 10 лет назад. В этом мало что изменилось. Нао был уверен, что поступление в университет сделает его взрослым. Думал, что стал взрослым, когда отслужил в армии, устроился на достойную работу и стал пополнять баланс кредитной карты со своего сберегательного счета. Однако, даже пройдя через все это, мужчина не знал, повзрослел ли. Мир по-прежнему оставался пугающим и сложным и напоминал игру на выживание, где за каждым углом подстерегали ловушки. «Что-то случилось? С чего вдруг такой интерес?» — спросил он. Вместо ответа Сонь Джин посмотрел на банку с кофе в своей руке. «Двоюродный брат женится. Мама злится на меня из-за того, что я странный. Говорит, что я должен встречаться с людьми, а не торчать в офисе. Ты не станешь взрослым, пока не женишься, так?» «Разве это имеет смысл в наше время?» На лице Ханмина отразилось явное недовольство. «Действительно, женитьба не делает тебя взрослым. Так что же такое брак? Иметь рядом любимого человека? Ощущать счастье и тепло?» Сердце Нао забилось сильнее от одной мысли об этом. «Когда мы уже услышим подобную новость от тебя?» Вопрос повис в воздухе. Ханмин усмехнулся, перехватив недоумевающий взгляд друга. «Разве вы не собираетесь пожениться? Еще не назначили дату?» Вместо ответа тот тупо уставился на собеседника. Для простого любопытствующего он слишком странно себя вел, в его взгляде явно читалась неприкрытая враждебность. Ханмин сжал банку в руке и приподнял уголки губ в легкой усмешке. «У вас крепкие отношения. Сколько лет вы встречаетесь?» Нао не мог вспомнить, когда они втроем снова начали общаться. С Сонь Чжином они поддерживали связь после выпуска, а вот с Ханмином сблизились позже, после первого дня рождения ребенка их общего друга. В выпускных классах он дружил с другим парнем. «Со старшей школы? Неужели до того, как с ним случилось несчастье? Ты плохо ешь в последнее время? Моя мама всегда говорит, сколько ни болтай, а с разговору сытым не будешь», — перебил Ханмина Сонь Джин. Холодный воздух резко обжег легкие. Нао схватил новую банку с кофе. Парень, с которым Ханмин общался в старшей школе, был лучшим другом Нао. Он не променял бы его ни на кого другого на свете. А еще он был первый лю... «Нет, я что, даже не могу спросить?» — с раздражением выпалил мужчина. «Это история давно минувших дней», — резко ответил Сонь Чжин. «Давно минувших дней? Ну, раз так, то тем более можно ее обсудить». Ханмин вопросительно вздернул бровь. Нао не знал, как сейчас выглядел со стороны и как ему следовало себя вести. Сердце билось так быстро, что становилось не по себе. Было ясно, о ком шла речь. Нао прекрасно понимал, почему Ханмин так пронзительно смотрел на него, что его так злило и тревожило. «Это потому, что я упрямый старикан? Я действительно такой?» С горечью пробормотал себе под нос он. «Но тебя правда все устраивает? Нет же? Если честно, с точки зрения здравого смысла я не понимаю. Это не просто какой-то парень, так как Нао мог перестань. Мы тогда были молокососами». Бросил на него взгляд Сонь Джин, но тот мгновенно парировал. «Верно. Но не смотри на детскую любовь свысока. Моя тетя с дядей познакомились в третьем классе начальной школы и в итоге поженились. Эй, а эти встречались почти 5 лет. Были вместе со 2-го года средней школы по 3-й год старшей и говорили, что не могут жить друг без друга». Ханмин взглянул на Нао и продолжил. «Я предупреждал, чтобы он был осторожен. Честно говоря, если бы не несчастный случай, кто знает, как бы все сложилось. Если бы он сейчас был жив...» «Заткнись!» Раздраженно крикнул Сонь Джин. Но Ханмин никогда не отступал. «Раз уж речь зашла о свадьбе, скажу. Не один я так думаю. У этого парня была девушка, и все об этом знали. Он с начала старшей школы хвастался своими отношениями. Даже владелец круглосуточного магазина напротив знал, что они встречаются. Это был твой самый близкий друг. Ты не должен был с ним так поступать». Сонь Джин схватил Ханмина за плечо. «Куда делась твоя взрослость?» Голова вдруг сильно закружилась, и Нао медленно поднялся со скамейки. «Хватит, вы не дети. Если собираетесь драться, хотя бы делайте это как следует. У меня дела, так что мне пора». Он поднял руку, прощаясь, и пошел прочь через парк. Ругательства Ханмина прилипли к нему, словно послеполуденная тень. «Я что-то не так сказал? Нао не должен был так с ним поступать. Разве он не вспоминает о нем каждый раз, когда смотрит на свою девушку? Даже умершие чувствуют обиду. Первая любовь досталась лучшему другу. Он плелся по унылой, усаженной деревьями дороге. С самого утра мужчина пил одну банку кофе за другой и, похоже, в конце концов перебрал. Сердце по-прежнему колотилось, а перед глазами все расплывалось. Стоило ему выйти из парка, как раздался оглушительный гудок автомобиля. Нао потряс головой, чтобы прийти в себя, и тут вдруг кто-то схватил его за руку. «Эй, мы так давно не виделись, а ты уже уходишь?» Этот придурок Хан Мин, похоже, распереживался из-за упущенного повышения. «Взъелся на тебя ни за что», — сказал незаметно подбежавший Сон Джин. Он весь раскраснелся. «Я уже отправил его куда подальше». «Холодно, давай зайдем куда-нибудь, неподалеку есть хорошее кафе». Его легкая приятная улыбка была такой же, как и 10 лет назад. Сунь Чжин всегда отличался безграничным спокойствием. Когда-то Нао считал это качество утомительным и цеплялся к парню. Почему? Потому что был молод и не знал, как устроен мир. Но даже спустя столько лет ничего не изменилось. Однако теперь Нао лучше знал друга и понимал, что именно эта непринужденность помогла ему стать тем, кто он есть. Возможно, это была вера в себя. Вообще, Нао больше завидовал честной уверенности Сунь Чжина, чем его достижениям. Мужчина легко похлопал друга по руке. «Сходим в другой раз, у меня правда дела». «Не слушай этого идиота!» Нао слабо улыбнулся и кивнул. «Подумай и о себе тоже. Работа — это хорошо, но ты выглядишь очень уставшим». Мужчину беспокоили его покрасневшие глаза и темные круги под ними. Сунь Чжин ушел с головой в работу, и Нао волновался, что это может сказаться на его здоровье. Он не хотел потерять еще одного дорогого человека. «Нужно много работать. Мир — это в каком-то смысле война. Потеряешь бдительность, хоть на мгновение умрешь. Когда женишься, я подарю тебе классный подарок. Жди с нетерпением!» Слово «свадьба» легло на сердце Нао тяжелым камнем. Мужчина натянуто улыбнулся и пошел дальше. Почему он не смог разозлиться на Ханмина? Почему не крикнул, что тот ничего не знает, а трусливо сбежал? Честно говоря, если бы не несчастный случай, кто знает, как бы все сложилось. Если бы он сейчас был жив... Действительно, будь все так, остался бы Нао рядом с ней. Мужчина не мог найти ответ на свой вопрос. Нет, точно не остался бы. Но если бы тот парень не погиб, если бы ничего не произошло... Мысли Нао превратились в невидимую петлю, которая постепенно затягивалась вокруг шеи. Они давили на сердце так сильно, что он не мог произнести ни слова. Нет, прошлое невозможно вернуть. Жизнь не допускает сослагательного наклонения. Он сделал глубокий вдох и быстрыми шагами, будто убегая от самого себя, продолжил путь. Второе. Нао убрал ювелирную коробочку во внутренний карман пиджака. Ему хотелось, чтобы речь была такой же впечатляющей, как бриллиантовое кольцо. Нужно было подобрать слова, которые сохранились бы в памяти навсегда. Но вот наступил день Икс, а ничего толкового в голову не приходило. Одна только мысль о предложении заставляла его сердце выпрыгивать из груди. Мужчина вышел из ювелирного магазина и свернул за угол. В этот момент из узкого переулка донеслось кошачье мяуканье. По обеим сторонам 16-полосного шоссе возвышались небоскребы, неподалеку виднелась площадь с часовой башней. И хотя теперь бродячих кошек можно было встретить даже в центре города, такое огромное оживленное пространство едва ли было для них комфортным. Должно быть, кот прибежал из соседнего парка. В обычный день Нао просто прошел бы мимо, но сегодня жалобное мяуканье заставило его замереть на месте. Поколебавшись, мужчина приблизился к щели между зданиями. Спустя мгновение он встретился с парой светившихся в темноте голубых глаз. В памяти всплыл день, который мужчина давно забыл. «Я назвал его Инки. Правда, похоже, что на него капнули чернилами. И шерсть такая темная. Мы стали одной семьей и всегда будем вместе». Он скрепил обещание отпечатком своей лапы. Сбитый с толку мяуканьем, Нао пришел в себя. Он вдруг почувствовал себя так, словно оказался в каком-то странном сне. Почему ему вспомнился тот день? Он ведь не впервые видел черного кота. Встречи с уличными животными были обычным делом. Странно, что именно этот привлек его внимание. Голубые глаза напомнили ему о давно прожитых событиях. Кот, до этого мирно сидевший на месте, резко встал и грациозно, словно вышагивая по подиуму, пошел прочь. У Нау не было особого желания следовать за ним. Он просто отправился, куда вела дорога, на выход из переулка. А когда поднял голову, перед глазами предстал блестящий коктейльный бокал. На красной неоновой вывеске не было даже названия заведения, но, судя по изображению, это явно был бар. Мужчина не собирался выпивать, но безымянное место вызывало странное любопытство. Очарованный, Нау открыл дверь. «Добро пожаловать! Вы здесь впервые?» Стоило ему переступить порог, как от стойки послышался голос. Это бармен в черной бабочке тепло ему улыбался. Нау немного смутился и занял стул. Место оказалось зауряднее, чем он предполагал. В нем царила типичная для бара атмосфера. Мягкий джаз, приглушенный свет, ловкие движения бармена и яркие коктейли, сверкающие на стойке. Нау вспомнил, что когда-то был в подобном месте. Тогда коллега заказал коктейль за него, и он не запомнил ни названия, ни вкуса того напитка. Да. Он обернулся и обвел помещение взглядом. Оно оказалось куда просторнее, чем казалось снаружи. Еще было слишком рано. Зал был почти пустым, за исключением одного столика. Взгляд Нау упал на темное, плохо освещенное место в углу. Хотя было трудно что-то разглядеть, он все же заметил мужчину, который мог быть его ровесником или немного моложе. Похоже, он хорошо знал это место. Что он делал здесь один? Нау усмехнулся про себя, подумав, что это не его дело. «Похоже, у вас случилось что-то хорошее», — заметил бармен, высокий худощавый мужчина с черными ясными глазами. Ему бы больше подошла работа модели. Возможно, дело было в длинных ресницах, но в любом случае выглядел он довольно хрупко. Взгляд Нау задержался на его бледных длинных руках. «Наверное. Не знаю, есть ли у меня хорошие новости», — ответил Нау, по привычке потянувшись к карману. Ювелирная коробочка грела его сердце, как маленький уголек. Горячее напряжение медленно скользнуло по спине. «Тогда, может быть, вас ждет что-то хорошее в будущем?» — с легкой улыбкой сказал бармен. «Я последовал за котом», — Нау провел рукой по затылку. Слова вырывались сами собой. Конечно, он зашел в этот бар из-за кота. Услышав его мяуканье в переулке, он, сам того не желая, остановился и последовал за черным созданием. Впрочем, длинные объяснения были излишни. «На самом деле я не разбираюсь в коктейлях», — быстро сменил тему мужчина. «Я тоже», — ответил бармен, и свет лампы отразился в его черных глазах. «У нас нет алкогольных коктейлей, мы готовим только безалкогольные». В его взгляде читался немой вопрос. «Это вас устроит?» Вместо ответа Нау обернулся и бросил взгляд на мужчину, сидящего в углу. «Так значит, он тоже пьет обычный напиток?» «У вас нет ничего с алкоголем?» — удивился он. Хотя он и не был большим любителем спиртного, в коктейль-баре хотелось все же немного расслабиться в приятной атмосфере. Простые напитки навевали скуку. «Да, именно так. В последнее время появлялось все больше баров, предлагающих безалкогольные напитки. Но чтобы их вообще не подавали. Неудивительно, что здесь не было клиентов. Жаль, я бы хотел выпить что-то легкое». У него появилась хорошая отговорка, чтобы покинуть это странное место. Он хотел встать и уйти прямо сейчас, но почувствовал тяжесть в теле и не смог встать. Заметив это, бармен улыбнулся. «Алкоголь совсем не обязателен. У нас есть кое-что особенное». «Что именно?» «Бессмысленный вопрос. Даже если он получит ответ, вряд ли его поймет. Скорее всего, ему подадут обычный фруктовый напиток». «Вы сможете насладиться легким освежающим напитком». В современном мире люди обращали больше внимания на атмосферу, чем на вкус блюд, так что куда важнее стало создать правильное оформление, а не интересное меню. Скорее всего, с этим заведением было так же. Заявлялся бар, а оказалось кафе. «Все говорят, что собаки преданы, а кошки нет». Бармен приподнял уголки губ в улыбке, красивый и притягательный. В воздухе повисло странное напряжение. «Что думаете?» «Он про коктейль или про свое утверждение?» Нау лишь пожал плечами. Он вскользь упомянул о коте, но бармен, похоже, запомнил. «Наверное, часть профдеформации, он же каждый день общается с клиентами». «У вас есть кот?» Мужчина добавил несколько ингредиентов в шейкер и начал энергично его трясти. Его движения были ловкими, но не слишком размашистыми. Серебристый шейкер искрился на свету, создавая вокруг цветные блики, похожие на северное сияние. «У меня нет. Но у знакомого...» Нау остановился и вздохнул. Он не закончил свою мысль. «Почему именно черный кот с голубыми глазами?» «Коты тоже хранят верность своим хозяевам». «Так он ваш?» С недоумением взглянув на мужчину, бармен поставил бокал на стойку. Он был такой же формы, как и на вывеске, а внутри переливался ярко-синий напиток цвета моря. «У коктейлей, говорят, есть свои названия», — поинтересовался Нао. «Как насчет голубого глаза, в честь умной зверушки, которая привела вас сюда? Считается, что черные коты обладают мистической силой. Благодаря ей мы и завязали такое ценное знакомство, не так ли?» Мужчина улыбнулся. Нао вспомнил о звере из переулка. Его яркие сверкающие глаза были похожи на цвет этого напитка. Рука, тянувшаяся к стакану, вдруг замерла в воздухе. Мужчина поднял голову и посмотрел на бармена. Он первым заговорил о кошках, но... «Я не помню, чтобы говорил, что он был черным». В тот же момент в кармане завибрировал телефон. Нао вытащил его, улыбнулся и провел пальцем по экрану. «Как прошла командировка? Ты, наверное, сильно устала?» — произнес он, одновременно засовывая руку в карман пиджака. Он нащупал ювелирную коробочку, и приятная дрожь пробежала по всему телу. Сердцебиение участилось, а во рту пересохло. Как бармен узнал, что кот черный? Впрочем, неважно. Он осторожно поднял стакан с ярким голубым глазом. «Не успела спросить, ты говорил, что встречался с кем-то днем?» Услышав знакомый голос, Нао тяжело сглотнул и запнулся. «С университетскими друзьями». «Раз с друзьями, так прямо и скажи». «Почему он не смог признаться, что это Сонь Джин и Хан Мин? Зачем он скрыл, что это друзья со школы?» Нао закусил нижнюю губу и попытался улыбнуться. «Раз уж ты вернулась из командировки, давай поужинаем в каком-нибудь хорошем месте на следующей неделе». «Договорились. Как закончу проект, смогу немного отдохнуть». Хан Мин был прав. Если бы тот парень остался в живых, никто не смог бы предсказать их дальнейшую судьбу. Однако его больше не было, и он никогда не вернется. Сейчас рядом с ней был Нао. Что бы ни говорили окружающие, этого не изменить. «Тогда я зайду к тебе после работы. Спокойной ночи, Хадже». Он сделал глоток, и голубой глаз скользнул вниз по горлу. Несмотря на то, что в напитке не было алкоголя, чувствовался характерный горьковатый вкус. Бармен, стоящий перед Нао, напоминал ночное небо в пустыне, усыпанное серебряной пылью, такое же манящее и холодное. Мужчина улыбнулся посетителю, его черные, как смоль, глаза звездами блеснули в свете лампы.